Алло. Какого у тебя хуя? Бабушка, здравствуйте. Какого у тебя хуя нужно? Бабушка, здравствуйте. Вы знаете, что мне нужно? Чего? Как чего? Квартиру. А хуй не хочешь масляной, блядь? Нет, не надо. Квартиру хочу. Зажаренной на сковородке. А давайте в обмен на квартиру я вам 10 тысяч долларов дам. Давайте. Пошел нахуй, аферист ебаный. Хорошо, 20. Ты в розыске, блядь, находишься. Участковый ко мне каждый день приходит. Он тебе такую квартиру покажет. Нет, но нет. Это все обман. Это все обман. Сейчас денег, блядь. Я из официальной фирмы. Бабушка! Бабушка, а давайте я... А давайте я вас в ресторан приглашу. Не надо. Бабушка, я больше не буду. Не надо, пожалуйста. Не надо. Я прошу прощения. Бабуленька, пойдемте в ресторан. Я больше не буду. Ну давайте вас в ресторан приглашу в качестве морального вот возмещения ущерба. Да, что ты говоришь? Да, правда. Пойдемте. Пойдемте. А то я не знаю, что там приседаешь в ресторане. Ну давайте в ресторан. Из ресторана как ты приведешь меня, блядь. Самый. Сама ты наебываешь, паскудина. Самый лучший ресторан на улице Зои Космодемьянской. Ебучие. Валентина Петровна, а давайте я вам денег дам. Квартиру, блядь, да не нужна мне квартира, все. Писать, я передумал. Блядь. Не надо. Блядь, сука. Бабушка, я передумал. Бабуль, да не надо мне вашей квартиры, я пошутил. Не нужна квартира, все, я передумал. Да, захотел старую пизду. Квартира не нужна. Пойдемте в ресторан. Еби мозги, блядь. Пойдемте, бабушка. А зачем тебя с бабушкой в ресторан? А почему с бабушкой это не пойдет? Я хочу узнать о вашей вот нелегкой жизни. Пойдемте, да, Валентина Петровна, да. А нахуй она тебе сдала? В самый лучший ресторан на улице Зои Космодемьянской. Пойдемте. Да, да. Хуй тебе в рот. А пойдемте, бабушка. Чтобы я с бандитом куда-нибудь пошла. Я не бандит. Ёбаный. Я не бандит. Я очень положительный человек. Я вас не обижу. Ты бандит, блядь. Нет. Ты настоящий квартирный бандит, блядь. Да не нужна мне квартира, я пошутил. У меня своя есть. Трехкомнатная. А кому тебе хуй не нужно? Если не нужна хуй по тяжению. Я хочу с вами познакомиться. Иди нахуй, дурак ёбаный. Да может не надо, а.